«Отец», — предостерегающе сказал Лис, — «успокойся, Раил. Я обещал не помогать Антону, если он меня об этом не попросит. Но я не обещал хранить тайну», — отмахнулся наставник. «Так вот, Антон, боги решили дать вам с братом возможность разобраться самостоятельно. Кто из вас двоих больше подходит на роль лорда? Лично я считаю, что твой отец не зря выбрал именно тебя. Но в данный момент от меня мало что зависит. Помочь тебе я могу только советом, либо конкретным действием в ответ на твою прямую просьбу. Ты меня понимаешь?» Я поморщился. «Что ж тут непонятного? Наставник не будет вмешиваться в мои разборки с родственничком. А если я его об этом даже и попрошу, сделает только то, что будет укладываться в рамки этой просьбы. Ни больше, ни меньше. А просить его найти братца и отвертеть ему голову я не могу, по многим причинам. Боги, значит, решили, да? Вершители судеб, ага. Ну ничего, я пару веков потерплю, а потом посмотрим, как они плясать будут». «Вижу, что понимаешь», — улыбнулся наставник. «С этого момента и до тех пор, пока все не решится, ты останешься в страже, где будут основные точки противостояния, я сообщу позже, чтобы ты мог направить туда своих вампиров. А пока можете отдыхать. Поговорили. Вернулся домой, называется. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Вот и я думаю, что нельзя. Не стоило и надеяться на то, что все будет просто и безмятежно. Я и не ожидала, га, ну совершенно. Анастасия в жизни не встречала такой странной семьи. Да и вообще эти люди, кахалу, совершенно не соответствовали моим представлениям о них. Антон постоянно говорил: наставник то, наставник это. Дила опять же дедом его называла. И я придумала для себя такого мудрого седого старца, но при этом не так уж, чтобы очень старого, потому что долгоживущий он, как эльфы и вампиры, и все-таки древний, сколько веков прожил. Ну что сказать, сединой я угадала, во всем остальном не очень. Встречать нас вышел такой себе привлекательный Геракл, 20 лет на вид, длинной, белой, седой, шевелюрой. Мне в голову не пришло, что это наставник Антона, и его манера общения меня вообще убила на повал. А где хотя бы «здравствуйте»? Даже когда мы спустились к обеду, я все равно еще не догадывалась, что этот беловолосый гигант и есть хозяин замка. Вот что эльф и есть князь, о котором мне тоже говорили, догадалась сразу. Но это как раз и неудивительно. Дила на него уж сильно похожа. Эльф выглядел странно, смуглый и мускулистый, совершенно ненормальный эльф, но чертовски красивый и невозмутимый, как сфинкс. Равнодушию его высокомерной физиономии могли бы позавидовать даже каменные статуи. Ей-богу, такой взгляд любого заставит почувствовать себя букашкой. Я восхитилась и прониклась искренним уважением, честное слово. Это какую же выдержку и самообладание нужно иметь, чтобы всегда удерживать на лице подобное выражение? Ну да, речь-то не об эльфе, а о его отце. Пока не начался разговор, я так и не поняла, что беловолосый гигант и есть наставник Антона. Да и потом далеко не сразу поверила. Ну не похоже на наставника. Тот должен выглядеть умудренным и годами старцем, а не бандитом с большой дороги, за 2 метра ростом и хищной физиономией со шрамом. Мои представления о том, что должно быть, не выдержали соприкосновения с реальностью, а ведь могла бы уже привыкнуть, что в этом мире никогда не бывает все просто так. Да, а уж какой разговор потом у них начался. Слушаешь, заслушаешься. Антон, чувствую, пыхтит и чуть не пар из ушей пускает, как закипевший чайник. Боги, понимаешь, решили, ну да. Вот так взяли и решили. Я бы на его месте тоже разозлилась бы, если бы мне такое сказали. Хорошо, по крайней мере, что этот его наставник обещал помогать, хоть и с ограничениями. И есть у меня подозрение, что ограничения не такие уж маленькие. Мне Антона, если честно, жалко. У него родных нет совсем. А тут единственный брат объявился и сразу убить пытается. Проявил, значит, родственную любовь, скотина. Послушала я все это и поняла, что, ко всему прочему, мне за Антона еще и обидно. А потом нас отдыхать отправили, как будто мы успели устать. Отчего бы? от верховой прогулки или длительного морского путешествия. В общем, не знаю, кто как, а я в комнате больше получаса не усидела. Пошла исследовать замок. Сперва, правда, заглянула к Антону, но его в комнате не оказалось. Ушел поговорить с наставником. Ну, пусть говорит, а я осмотрюсь пока. Замок мне понравился. Он совсем не был похож на вампирью цитадель и не похож на самого себя снаружи. Точнее, на то, какое впечатление создает. Снаружи страж утеса выглядел древним и мрачным. Этакая монументальная громадина, зато изнутри уютный. Наверное, в первую очередь именно уютный. Простое светлое помещение с широкими окнами. Никаких рыцарских доспехов и древних выцветших гобеленов. Оружие на стенах я видела только в двух больших залах, и выглядели они весьма официально. Залы, а не оружие. Большинство стен в замке были отделаны дорогими породами дерева, медового или темно-шоколадного цветов, или же шелковистыми обоями. Кое-где висели тщательно подобранные по стилю пейзажи. Например, в одной гостиной, камином, я назвала ее осенней, деревянная отделка, покрытая тонким слоем прозрачного лака, была медового цвета. На стенах висело несколько акварелей с осенними пейзажами. В них явно прослеживалась рука одного художника и изображались разные этапы осени. От ранней, с редкими желтыми листочками и жизнерадостной зелени, до голых ветвей в окружении унылых дождевых туч. А еще в катке возле окна росло некое неопознанное мной декоративное растение с багровыми листьями. Кстати, декоративных растений в замке обнаружилось довольно много. Наверняка они все эльфийские, какие-нибудь особо неприхотливые. Не герцог же за ними ухаживает. Я представила этого накачанного гиганта с леечкой в одной руке и садовыми ножницами в другой. Смешок вырвался сам собой. Чего еще в этом замке оказалось неприлично много? Так это кресел. Их было великое множество, всевозможных конфигураций в любом удобном месте, в некоторых неудобных тоже. Видимо, хозяин замка очень любит комфорт. У него ведь даже в столовой кресло вместо нормальных стульев. Помнится, Антон как-то говорил, что у долгоживущих со временем появляются разные заскоки или хобби. Может, у наставника заскок на креслах? Ну, любит он сидеть с удобствами. Оно ведь и у нормальных людей бывает, не говоря уже о тех, которые веками живут. Нашла я в замке библиотеку. Видимо, герцог не чужд хорошему чтению. Библиотека большая и светлая. Но после того, что я видела в цитадели, меня это не впечатлило. Там библиотека была значительно больше, но в подвале. А здесь, на верхних этажах, да еще и балкон есть, широко распахнутые двери, через которые внутрь проникает поток света пополам с морским бризом. Свободно колышутся легкие шторы цвета топленого молока, и видно, как снаружи простирается синяя морская гладь. Неправильное место для библиотеки, ну совершенно. Такие древние книги нужно хранить в сухом помещении, чтобы ничего с ними не случилось. От пола, кстати, явственно несет магией, даже я почуяла, и предпочла обойти стороной. Меня тянуло на балкон. Не зря, кстати, тянуло. Вид оттуда открывался великолепный. На море и гавань, где стояло множество кораблей, а еще на часть города. Берег между городом и замком изгибался крутой дугой, образуя подкову, на противоположных концах которой они и располагались. Потому Нашон отсюда было видно отлично. Но городом я любовалась недолго, потому как прямо под носом обнаружилось куда более занимательное зрелище. В кресле, прикрыв глаза, расслабленно сидел князь. Рядом на маленьком столике раскрытая книга, страницами вниз. Я уже говорила, что внешность у него экзотическая. Эльфы вообще народ красивый, это уж так водится. Однако это их излишняя хрупкость и чахоточная бледность меня, если честно, совсем не трогает. На таких можно смотреть издали, а вот подходить к ним совсем не тянет. Князь совсем другое дело. Сейчас он сидел в распахнутой рубашке и чуть запрокинув голову, что позволяло рассмотреть его во всей красе. Великолепный натурщик мог бы получиться. Оценила я, вынимая из кармана неразлучную бумагу и карандаш. С этого эльфа можно античные статуи лепить. Все-таки суровая средневековая жизнь сильно способствует правильному развитию мускулатуры. Странно, но форма черепа у него тоже не так сильно отличается от человеческой, как полагалось бы эльфу. Черты лица кажутся идеальными, точнее, они могли быть идеально правильными, если бы не слишком острые скулы и излишне большие раскосые глаза, что заметно даже сейчас, когда они закрыты. На смуглой коже очень необычно смотрелись светлые ресницы и брови. «Эх, мольберт бы и краски мне!» «Насмотрелась?» – насмешливо поинтересовался князь. Помнится, Антон пару раз называл его лисом. Я так увлеченно его рассматривала, пытаясь запечатлеть этот образ, что не сразу заметила, как он открыл глаза. Теперь князь также внимательно смотрел на меня. «Из тебя получится отличный натурщик!» – невпопад брякнула я. И только потом сообразила, что сказала. «Ой, сейчас он обидится!» «Князь все-таки, а я к нему вот так запросто на «ты». Он лишь коротко, уголками губ улыбнулся. Мне это уже говорили». «Кто?» Не удержала я любопытства. «У меня была подруга, фотохудожник». «Ну надо же!» «Ну да, такой внешностью он, конечно, должен быть еще и потрясающе фотогеничным». «Ох, что-то я сегодня туго соображаю. Фотохудожник, это же... Ты был на земле?» «Был», — ответил лис. Задумчивая и уверенная улыбка человека, привыкшего использовать свою внешность как оружие. «Мне нравятся земные женщины». Я чуть не свалилась с перил балкона, на которых устроилась минута назад. «Умеет же улыбаться!» У меня от этой улыбки все мысли из головы выдуло. «Восторг!» «Общаетесь?» – поинтересовался Антон, возникнув в дверях этакой темной тучкой и в точности скопировав тон князя. Я их невольно сравнила. Смуглокожий блондин с зелеными глазами, одетый в зеленый шелк, и бледный брюнет с черными глазами в черной же коже. Антон одарил князя хмурым взглядом, на что тот ответил нахальной клыкастой ухмылкой. И тут за спиной вампира воздвиглась гора. Громадный, смуглый, со снежно-белой макушкой воздвиглась гора. Громадный, смуглый, со снежно-белой макушкой, навис над Антоном, полной его противоположностью. Мое чувство прекрасного корчилось в великом экстазе. Какие типажи, какие контрасты. Держите меня трое, какие мужчины. Упс, что я сейчас такое подумала. Подошел Антон и снял меня с перил, как котенка. Свалишься еще, объяснил. Рот закрой, муха залетит. Ага, киваю не в попад. «Нет, я должна это нарисовать обязательно. Раздеть вас всех и нарисовать». «Раздеть-то зачем?» – поинтересовался герцог, насмешливо блеснув кошачьими глазами. «Ну так это...» Я не нашла, что сразу ответить. Изобразила нечто невнятное, то ли руками развела, то ли плечами пожала. «Так посмотреть же!» – сообразила наконец. «И чего они ржут?» – спрашивается. «Хохочут дружно, даже Антон. Точно раздену всех троих. Эротическая мечта, блин, в тройном экземпляре. Свою идею с раздеванием я, кстати, осуществила». Князь согласился попозировать, обнаженным и без особых уговоров. И при этом он чувствовал себя без одежды настолько уверенно и невозмутимо, будто ему все равно. Похоже, это у них семейное. Антон, помнится, тоже своей ноготы не стеснялся совершенно. Наверняка от наставника своего нахватался. Самого Антона, кстати... Мурова, как туча, вытолкала в зашей, чтобы своей кислой физиономии не мешал наслаждаться процессом. Творческим процессом. Князя я рисовала до вечера и поставила себе цель на завтра обязательно раздеть его папеньку. Мне, если что-то в голову стукнет, я же этого добьюсь, хоть каким способом. Но просто нельзя упускать такую отличную возможность, как следует изучить его выдающуюся мускулатуру. Правда, утром осуществить новую навязчивую идею мне не позволили. Вся честная компания вдруг подхватилась и собралась ехать на озеро. Пикник решили устроить, что ли. А почему вот так сразу? Антон на мои расспросы невнятно ответил, что озеро непростое. И мы туда не просто так едем. Что-то его наставнику там проверить надо. Очень важное. Потому быстренько собрались. Сели на коней из герцогской конюшни и поехали. Озеро было интересное. Может, конечно, и бывают естественные водоемы такой идеально круглой формы, но меня сомнения берут. Вообще-то это было красивое место. В этом мире много до странности красивых мест, слишком правильных и ухоженных. Чистенькая роща, начинающими желтеть листьями. Деревья вроде похожи на земные, но приглядишься повнимательней, и сразу становится понятно, что чужие. Круглое большое озеро с кристально чистой водой в обрамлении крупных валунов. Да уж, не зря его называют хрустальным. Все-таки зачем мы сюда приехали? Остальные такими вопросами не задавались, оперативно разложив небольшой пикничок. А потом все лениво занялись кто чем. Дело превратилось в рысь и унеслась в рощу. Мэй опять начал экспериментировать над Шреком. Герцог тоже превратился в здоровенного белого зверя, лениво развалился на широком валуне, нависающем над озером. И то ли уснул, то ли впал в транс. Я, конечно, тут же вынула из сумки папочку, полную набросков и чистой бумаги, и поспешила запечатлеть величественного белого зверя на темных валунах. Моя душа, истосковавшаяся по привычному и любимому делу за время этого бесконечного путешествия, наслаждалась возможностью спокойно творить. И я ловила момент, а то ведь это счастье может очень быстро кончиться. А Антон с князем тем временем затеяли пикировку, язвительную и вежливую до зубовного скрежета, с неизменными клыкастыми ухмылками и неимоверно каверзными подколками. И кажется, эти двое от всей души наслаждались процессом, азартно стараясь посильней уязвить друг друга. Учитывая, что они правители двух смертельно враждующих народов, становится понятно, почему эти самые народы до сих пор не помирились. Хороший получится пикничок, семейный, уютный даже. Делав несколько набросков величественно возлежащего на валуне барса, я уже подумывала, как бы уговорить его вернуться в человеческий облик и раздеться. Навязчивая идея меня не оставила. В принципе, больших проблем с этим возникнуть не должно было. Я уже поняла, что в этой семье таких вещей, как отсутствие одежды, стесняться не принято. Это у них что-то звериное, видимо. Но не могу же я просто так подойти и сказать: «Слушай, разденься, хочу нарисовать тебя нагишом». И уже практически придумала, как бы это сказать, этак деликатно. Но вдруг барс резко поднялся, насторожив уши и беззвучно оскалившись. Оба спорщика разом заткнулись, насторожившись. Спустя несколько мгновений я сама почувствовала, как странный холодок пробежал по спине. Что-то опасное появилось поблизости. Сердце тревожно сжалось. Барс стремительно спрыгнул с валуна и исчез между деревьев. Остальные собрались вместе, настороженно прислушиваясь ко всем ощущениям. «Нечисть», — спустя какое-то время уверенно сказал Антон. «Нежить», — уточнил Лис, вынимая из ножен и кладя на колени небольшой формы короткий волнистый меч. Мне казалось, он в любой момент готов сорваться с места, в бой или на поиски родных. Ведь где-то там еще и Дила, которая пока не вернулась. «Нежить и очень опасная», — повторил князь. «Кажется, Холос который раз пытается избавиться от основных противников до того, как начнется вторжение. Меня передернуло от неприятного зябкого чувства. Что бы к нам ни приближалось, оно распространяло вокруг тылую ауру смерти. Становилось тревожно и немного страшно. Я поспешно отложила папку с эскизами. Непроизвольно начала принимать боевую форму. Антон последовал моему примеру. Да и князь уже не очень был похож на эльфа. В глубине его расширенных зрачков мерцали багровые угольки, делая взгляд совершенно безумным. А острые уши увеличились, обрастая песочного цвета мехом, поползли на макушку. Наконец вернулась рысь и бар. Выглядели они взбудораженными, заставшей дыбом шерстью и оскаленными клыками. Тут же перекинулись в человеческий облик, но относительно человеческий. «Ну, кажется, этот нетерпеливый вопрос вырвался у всех одновременно». «Вагры», — коротко сказал герцог, и все, кроме меня, поняли. Даже мы, судя по разом побледневшему лицу, остальные подобрались и посуровели, готовые прямо сейчас ринуться в бой. «Сколько?» «Это князь». Дила с герцогом переглянулись, словно не решаясь сообщить неприятную новость. Но вопрос требовал ответа. 8. Слишком много для нас. Слишком. Эхом согласился Лис. От повисшей паузы мне стало страшно. Что же это за вагры такие? Что от известия о них все разом хватаются за оружие и напряженно бледнеют? Я бы сказала, что это больше всего похоже на страх, если такие сильные люди вообще способны испытывать подобные чувства. У нас еще достаточно времени. Можно попробовать... «Уйти», — сказал герцог, но никто не сдвинулся с места. «Они идут прямо на нас и определенно чуют цель». «Каким образом?» — спросил князь. «Твари Холоса не способны чуять нас. Щит богини надежен, и кто-то должен был направить. Например, братец мой, сказал Антон. Он, как выяснилось, способен по-родственному находить меня в любой точке мира. Откуда такие сведения? Заинтересовался герцог. От его человека, коротко ответил Антон. Это он, наверное, Колобка имеет в виду, который однажды ночью бесследно исчез надежды, подозревая за борт, предварительно став жертвой вампирьих клыков. Нет никаких доказательств, что твой брат вступил в сговор с Холосом. Да и не до этого сейчас. Надо решать, как поступить с ваграми. Убить всех мы не сможем. Если уйдем, они последуют за нами, уничтожая все живое на своем пути. Можно уйти через портал. Тила неопределенно кивнула в сторону озера, но ее поняли. Тогда вагры пойдут в город, покачал головой Антон, и уничтожат все, что подвернется, пока маги смогут с ними справиться. От Нашона ничего не останется. Да нет, портал — это не самая плохая мысль, задумчиво сказал герцог. Дед, ты думай быстрей, поторопила его Дила. Вагры, конечно, твари медленные, но еще немного, и они до нас доберутся. Я слушала этот разговор, и меня колотило от жуткого мертвенного холода, окутавшего, казалось, уже всю рощу. Где-то рядом раздавалось тихое перетрескивание и шуршание. Чтобы немного успокоиться, я взяла нервно подрагивающего Мэя за руку. К нашим ногам жался испуганно поскуливающий щенок.